Как писала южнокорейская интернетовская газета «Голос народа», Южнокорейский совет по вопросу с отрядом самопожертвования 1 июня в Сеуле у японского посольства устроили 1233 митинг, который идет каждую среду. Участники митинга выступили против южнокорейских правителей, пытающихся организовать финансовую группу в надругательство над жертвами походных борделей японской императорской армии.